«И почему ты ничему не учишься?» – спросил я у потолка, присев на стул. «Что ты ими?» – хотел он задать вопрос, но сам понял ответ. «Михаил, быстро!» «Браво!» – изобразил я аплодисменты. «Как продвигается ваше дело?» «Пока нормально», – чуть расслабившись, произнес он. «Кто ты такой?» «Я тот, кто пришел в этот мир, чтобы дать ему шанс», – спокойно произнес я. «И лорд сыграет в этом не последнюю роль. Что ты задумал?» – нервно спросил Барти. «Через год в отделе тайн начнется ритуал. Для уравновешивания энергии мне требуется самый светлый и самый темный волшебники», – просветил я его. «Аво», – удивился Барти. «А ты уверен, что лорд тебя авадой за возрождение не наградит? За воскрешение он обязан будет мне услугу. Участие в ритуале», – пожал плечами я. «Скажи-ка, тебе лучше иметь лорда или Тома?» «Тома», – вздохнул Барти, который уже принял свой облик и налил себе огневиски. «Я помню, каким он был, когда я пришел к нему. Я видел сильного, харизматичного лидера, который ставил главной целью возрождение традиций. Когда завершится ритуал, каким он станет?» – спросил с интересом Барти. «Адекватным», – усмехнулся я. «Барти, я затеял этот разговор не просто так. Я говорил лорду, что изменю его план. Вместо Гарри на турнире буду я», – сказал я. «И как мне об этом отчитаться лорду?» – обреченно спросил Барти. «Между мной и Гарри магический спор. Я применю его, когда кубок выкинет его имя. Этот этап вы оставите. Лорду можете написать, что видите во мне либо подходящего сторонника, либо более сильного врага лорда», – предложил я. Хитро оценил он, выпил оборотку и отпустил меня. Вернувшись в гостиную, я запрыгнул на подоконник и стал смотреть вдаль. Еще одна деталь стала на свое место. Цена, которую назначила смерть, даже не помешала, а, наоборот, встала в центр плана. Как же хочется увидеть их лица, все получится. Только не давала покоя одна вещь: изменит ли задание на турнире или нет. Глава 7. Гости. Год начался сложно, но вскоре все привыкли к расписанию и рутина вступила в свои законные права. Преподаватели стали периодически напоминать нам о сов. Барти решил проверить нас на устойчивость к Империусу. «Профессор, но ведь наложение этих заклинаний на детей – начало Гермиона». Барти, не замечая ее слов, отодвинул парты к стенам. «Незаконно», – закончила она с нотками обиды в голосе. «Мисс Гринджер, директор сам попросил провести урок по этой теме. Если кто-то из присутствующих здесь не желает попадать под заклятие, дверь открыта». После этих слов никто не вышел. «Тогда начнем. Мисс Гринджер, прошу», – пригласил он девушку на позицию. Барти накладывал заклятие и приказывал разные задания. Кто-то пел, кто-то прыгал, Гарри сбросил его с себя с третьей и четвертой попытки. «Подошла моя очередь, Империя», – произнес Грюм. Ощущения были странными. Тело расслабилось, словно я окунулся в теплую ванну, а изнутри начала пробивать себе путь магия. Я не обратил внимания на слова Грюма. Я на автомате подошел к кейсу, достал успокоительное, выпил и облокотился об стенку. «Профессор, можете больше так не делать», – попросил я его. «Поттер и Уэсли, проводите Стоуна в больничное крыло», – приказал он троице помочь мне. Они кивнули и повели меня туда. «Эд, ты как?» – обеспокоенно спросила Гермиона, которая вышла за нами. «Бывало лучше», – признался я. «Империя ослабляет волю мага. Если такое произойдет с обычным магом, он просто станет выполнять команды заклинателя. В моем же случае Империя – рубильник от бомбы, которой я являюсь», – сказал я. «Но что в тебе такого?» – хором спросили они. «Гарри, тебя никогда не удивляло, что я знаю многое о тебе. Рон, тебя не удивило, что я знаю о ритуале, который даже гоблины держат в секрете. Гермиона, тебя не удивило, что я так просто согласился сварить вам оборотное?» Обратился я к каждому из троицы, замедлив ход. «Да», — невольно согласились они, — «ты знаешь многое. Но откуда? Магия может дать разные благословения, но все они имеют свою цену», — произнес я туманно. «Я не могу просто так сказать вам. По крайней мере, не сегодня. Придет время, и вы все узнаете», — произнес я и ушел в лапы мадам Помфри. «Эдвард, что-то случилось?» — спросила меня Помфри. «Обычно сюда только луна приходит. Мне нужен совет у вас», — признался я. «Можно ли в стазисе продержать человека более полугода?» «Хм», — задумалась медведьма. «С телом это удастся, но с магией. А зачем это вам? Смотрите сами», — произнес я и выпустил на время контроль. Помфри удивленно на меня посмотрела. Я убрал силу под контроль. Магия начала прилив. Он не остановится, пока не даст необходимый объем для проведения ритуала. «Признаки уже заметны», — произнес я и вытянул вперед руку. На ней загорелся синий огонь. «Мерлин всемогущий», — ошеломленно произнесла медведьма, после чего она набросила на меня пару диагностических заклятий, и ее брови улетали все выше. «Вы правы, насчет стазиса, это осуществимо, но часть вашей силы будет в окружающем вас пространстве. Если бы ее можно было направить, то это бы помогло вам. Но что может выдержать такое?» Покачала головой она. «Есть у меня задумка», — произнес я. «Что если направить ее сюда?» — сказал я и указал на стену. Мадам Помфри проследила за моей рукой и задумалась. Тут на ее лице появилось понимание. «Вы хотите отдать ее замку?» — догадалась она. «Это выполнимо, но потребуется помощь директора, чтобы правильно направить потоки», — произнесла она. Мы уточнили друг у друга еще пару мелочей и разошлись. Рутина обняла всех, поэтому стоило сбросить с себя это оцепенение, как я обнаружил, что уже ноябрь. На этой неделе должны были приехать иностранные делегации, поэтому рутину сменил хаос. Я же отошел в сторону и стал говорить Луне, что задумал. Она выслушала меня, засмеялась, дала подзатыльник и поцеловала. В этом вся Луна. Двор Хогвартса в день прибытия гостей. Во дворе скопились все студенты и профессора. Так как погода решила всех заморозить, кто-то жался друг к другу, кто-то пил принесенный алкоголь, кто-то использовал согревающие чары. Эдвард с Луной стояли в первых рядах, обнявшись. На губах Эдварда была улыбка, которая появлялась у него каждый раз, стоило ему что-то задумать. Эту особенность заметили многие, поэтому даже холод не смог потушить вспыхнувший азарт. Многие стали выдвигать предположения, что в этот раз сделает Эдвард. Но вот в небе что-то показалось. Кто-то обратил на это внимание первым и крикнул остальным. Все взоры обратились на точку, которая с каждой секундой росла, пока не приняла форму пегасов, несущих по небу карету. Они приземлились, и из кареты вышла великанша. «Мадам Максим», — поприветствовал ее Дамблдор. «Дамблидок, вы в добром здравии?» — спросила она с акцентом. За ней из кареты стали выходить студентки Шармбатона. Они были одеты в голубые шелковые наряды, которые подошли бы для показа мод, но не для холода Англии. Из толпы учеников Хогвартса вышел Эдвард, снял с себя мантию и накинул ее на плечи девушки, на которую все парни смотрели, пуская слюни. «Спасибо», — произнесла она на французском. «Не стоит благодарности», — произнес Эдвард, удивив как француженок, так и англичан. «Вы точно англичанин? Вы говорите без единого акцента», — удивилась девушка. «Неужели хозяин дома не должен знать язык, на котором говорят его гости?» — невинно спросил Эдвард. «У меня на всех мантий не хватит», — намекнул Эд. Парни додумались, сняли с себя мантии и прикрыли дрожащих девушек. «Спасибо, Эдвард», — сказал директор. «Ты поступил как джентльмен и как хороший хозяин дома. Но, как мне кажется, еще немного и наши гости превратятся в ледяные скульптуры. Молодые люди», — обратился он к студентам Хогвартса, — «проводите наших гостей в замок». Часть студентов кивнула и повела француженок в школу. Остальные же прильнули к озеру, в котором образовался водоворот. Спустя минуту из водоворота появился корабль. С него сошли одетые в шубы студенты и директор, который подошел к Дамблдору. «Альбус, старый черт, живой еще», — сказал он. «Не дождешься, Игорь», — беззлобно произнес директор. «Мы лучше пойдем в школу, а то Виктор простыл по пути», — признался Каркаров, подозвал кого-то из своих студентов и двинулся в замок. Мы шли рядом с ними. Придя в замок, мы расселись по своим факультетам, а гости разошлись. Французы сели за наш стол, а студенты Дурмстранга за стол к змеям. Преподавательский стол тоже претерпел изменения, расширившись и приобретя пару новых стульев. «Добро пожаловать, дорогие гости», — начал директор. «В этом году знаменитый турнир возродили, и он пройдет в нашем замке. Я очень надеюсь, что данное мероприятие поможет нам объединиться против проблем, которые окружают нас каждый день. Мистер Филч, внесите кубок», — обратился директор к завхозу, который кивнул и вынес на середину преподавательского стола ларец. Дамблдор стукнул пару раз по ларцу, и залу предстал кубок, в котором загорелось пламя. «Это кубок огня», — торжественно произнес директор. «Каждый, кто хочет принять участие, должен кинуть заявку со своим именем в кубок. Завтра вечером кубок примет решение и назовет чемпионов. А теперь пару слов скажет мистер Крауч», — сказал директор и отошел пару шагов назад. На его место вышел человек, строго глядящий на всех в шляпе и коричневой мантии. «Благодарю, директор», — обратился он к Дамблдору. «Решением Министерства Англии и Международной конференции магов было принято решение, что принять участие в турнире могут лишь те, кому исполнилось 17 лет, сказал он, вызвав волну негодования в зале. Директор призвал всех к спокойствию и подал еду. Студенты принялись за еду, периодически кидая взгляды на кубок. Драка, возле которого сидел Крам, пытался вовлечь его в разговор. Еда удивила и навеяла приступ ностальгии. На столе из русских блюд стояли гречневая каша, котлеты, отбивные, пельмени, квас. Я перевел взгляд на Луну, у которой глаза были на мокром месте. Я дотронулся до ее руки и одобряюще сжал. Она улыбнулась мне и принялась за еду. Я могу ее понять. Мы почти забыли прошлое, но оно снова напало на нас. «Спасибо за то, что согрел», — произнесла девушка, которой я помог. «Могу я хоть узнать имя своего рыцаря?» — спросила она с милой улыбкой. «Эдвард Стоун», — представился я. «Флёр Делакур», — сказала она. «Апа, вот это номер. Я просто хотел помочь, а в итоге...» «Джекпот, мисс Делакур, перестаньте пытаться воздействовать на меня вейловской магией», — попросил я ее. Я чувствовал, что от нее исходят флюиды, от которых ползало парней и пускали слюни при взгляде на нее. Я не ощущал ничего, ибо мое сердце было только у одной девушки во всех мирах, Лены. «Я не могу это сдерживать», — виновата начала она, но наткнулась на мой взгляд, не верю. «Хорошо, признаю, я ищу жениха. Эх, бедные французы», — пробормотал я, но она меня услышала. «Мисс Делакур, позвольте задать вам вопрос, от которого может зависеть многое. Вы вейла полностью или на четверть? Никакого чувства такта, признаю, но бегать по Франции в поисках вейлы меня не прельщает». «Полностью», — произнесла она. «О, мать магия, спасибо, но зачем тебе это?» — недоумевала девушка. «Время пришло, силою, данной мне, выбираю тебя для проведения редитум магна», — произнес я, глядя, как на ее личике появляются неверие, шок, счастье, радость. «Я готова выполнить то, ради чего появилась на свет», — произнесла она. «Но почему именно я? Я не вижу поблизости других вейл», — усмехнулся я. «Ритуал начнется через год. Когда придет время, я издам зов. Следуй на него и найдешь место ритуала», — закончил я и начал разговаривать с Луной. Пир закончился, и все стали расходиться. «Мистер Каркаров», — обратился я к одному из директоров. «Да», — откликнулся он, заинтересованно глядя на меня. «Болезнь Виктора, отговорка для фанатов или реальная?» — спросил я его. «Однако, умеете вы удивлять, мистер Стоун?» «О, не удивляйтесь», — сказал он, видя мое удивление. «Кто же не знает самого молодого мастера зелий? Что же до Виктора, то вы правы. Фанаты так не дают ему прохода, а так хоть будет пару дней отдыха», — признался директор и увел своих на корабль. «Мда, что называется, встреча удалась». Примечание к части. Начиная с этой главы курсивом будут выделены клятвы и французский язык, а жирным – русский. Глава 8. Кубок огня. На следующий день многие проснулись раньше, чтобы посмотреть, кто же первым кинет свое имя в кубок. Львы кидали любопытные взгляды на каждого, кто подходил к кубку, барсуки посмотрели и успокоились, змеи зубоскалили и смотрели на все со стороны. Вороны же обступили возрастную черту, вооружились пером и пергаментом и стали изучать барьер. Для непросвещенного человека возрастная черта Дамблдора – круг вокруг кубка. А вот для воронов это был вызов. Директор создал сложнейшую рунную цепочку, в которой одни руны дезактивировали вторые, третьи выполняли роль посредников. Из того, что мы смогли расшифровать, я понял, что черта Дамблдора пропускает совершеннолетних. Тут возник вопрос, а что понимается кубком за совершеннолетие? Магическое, возрастное, или же все дело в восприятии мира? Я решил поступить по древнему обычаю, все возникло из-за эксперимента. Я сделал шаг за черту, и он никак на меня не отреагировал. Не было ни сполохов, выкидывающих тебя, как было с близнецами, ни довольного урчания, которое кубок издавал, сжигая очередную заявку. Ничего. Поэтому я пожал плечами, вышел из черты, взял кейс и пошел на занятия. Иностранцы учились по своей программе, поэтому директор расчистил для них пару свободных кабинетов. Мы же на большинстве занятий никак не могли сосредоточиться. У всех перед глазами стояло синее пламя. Единственными, кто не поддался всеобщему предвкушению, были Флитвик, я и Луна. Да-да, даже ужаса подземелья шумиха не обошла стороной. Однако это было видно только знающим людям. Немного резкие движения, чуть повышенная нервозность и еще пара признаков, которые не видят обычные люди, но могут увидеть те, кто умеет смотреть точно. Флитвик на своем занятии обучал нас отталкивающим и призывающим чарам. Однако, учитывая действие этих чар и состояние студентов, результат был очевиден. Летали подушки, на которые нужно было наложить чары, книги, перья. Один раз в полет отправился сам профессор. То ли Невилл не так сколдовал, то ли Симус, но Флитвик, прикрыв глаза и готовясь к худшему, летел навстречу со стеной. Я не мог не среагировать и по-своему поймал профессора. Со стороны все видели, как я, вместе со всеми, сидел, глядя за полетом профессора, за мгновение оказываюсь стоящим между профессором и стеной. Но скорость, с которой летел профессор, была высока, поэтому на мгновение я составил ему компанию, чтобы в полете обхватить его, развернуться, ногами оттолкнуться от стены и приземлиться с профессором на руках. 50 баллов, мистер Стоун, произнес Флитвик, за помощь преподавателю. Ваша реакция поражает, признался он. Стараюсь, ответил я, и занятие продолжилось. Вечером все собрались в большом зале, чтобы услышать имена чемпионов. Я с Луной уединился в незаметном уголке и рассказал о замысле, на что она дала мне увесистый подзатыльник. Ударила она плюс ударной волной меня ударила об стол, после чего поцеловала, будто видит меня в последний раз. Только попробуй, произнесла она со смесью гнева, тревоги и азарта. «Я никогда тебя не брошу», — обнял ее я и поцеловал в макушку. «Если ты не веришь, то могу доказать, ибо магия его сохранила», — сказал я и оголил грудь. «В прошлой жизни мы набили друг другу тату. Да, она набила мне, а я ей. На моей груди были символы верности, любви и целеустремленности, находящиеся в круге. Я же набил ей на предплечье знаки любви к семье, выбора и вечности. Эти символы я также замкнул в круге, но оставил место, где круг не заканчивался. Этого не было видно невооруженным глазом, но я ощущал, что сделал. Я не сказал ей об этом. Это была моя самая сильная ложь в мире. Лена не первая моя девушка. До нее были многие, но после каждой у меня на теле оставались либо тату, либо шрамы, которые я делал себе сам, либо другие знаки. Всем своим девушкам я делал тату с незавершенным кругом. Для меня это было символом, что в любой момент, когда она решит уйти, я не остановлю ее. Лишь напоследок расскажу об этом рисунке. Ты мог убрать его в любой момент, тем более здесь, но не стал. «Спасибо», – прошептала она, коснувшись знаков. «Кубок готов сделать выбор», – раздался голос директора. «Оказывается, пока мы тут говорили, успел пройти пир, постучал по столу и заказал нам по чашке кофе, и начаться мероприятие». Кубок замерцал, а пламя в нем ожило. Да, это будет более подходящим словом. Из языков пламени вверх взмыл пергамент, который Дамблдор поймал. «Чемпион Шармбатона, Флёр Делакур», – прочитал он. Зал взорвался аплодисментами, а вышеупомянутая девушка обняла мадам Максим и скрылась за дверью, куда должны были уходить чемпионы. «Чемпион Дурмстранга, Виктор Крам», – прочитал Дамблдор второй пергамент. Зал зааплодировал громче. Болгарин подошел к своему директору, пожал ему руку и тоже скрылся за дверью. «Чемпион Хогвартса, Седрик Дигори», – прочитал директор третий пергамент. Хогвартс снова озарили аплодисменты, а Дигори присоединился к Виктору и Флёр. «Итак, когда все чемпионы уже названы, я бы хотел сказать, что хотел сказать директор больше не узнает никто, ибо кубок зашумел в четвертый раз. Из кубка вылетел пергамент, который директор поймал. Гарри Поттер», – произнес он. Зал затих, на Гарри начали собираться все больше взглядов, а сам герой сидел и недоуменно хлопал глазами. «Гарри Поттер», – настойчивее произнес директор. Гарри встал из-за скамьи и пошел к директору. «Пора, Гарри, постой», – окликнул его я, вставая и подходя ближе. «Гарри Поттер не кидал своего имени в кубок», – произнес я громко и четко, глядя на преподавателей. «Почему вы так считаете?» – спросили директора. «На первом курсе я заключил с Гарри магический спор». После этих слов те, кто знал, что это такое, удивленно посмотрели на нас. Суть спора заключалась в следующем. Если Гарри Поттер будет втянут в авантюру не по своей воле, то будет обязан мне желание. Когда вы прочли его имя, директор, магия оповестила меня о срабатывании спора. «И чего же ты хочешь от меня?» – устало произнес Гарри. «Спасти твою шкурку», – усмехнулся я. «Гарри Джеймс Поттер, по праву магического спора я прошу тебя передать мне, Эдварду Стоуну, титул чемпиона», – произнес я, и нас с Гарри окутало сияние. «Я, Гарри Джеймс Поттер, передаю тебе титул чемпиона, да будет магия нам свидетелем», – произнес Гарри, взял из рук ошеломленного директора пергамент и отдал мне. Я взял его и сунул в огонь кубка, после чего вынул и передал директору. «Эдвард Стоун Снейп», произнес директор. Зал в шоке, учителя в шоке, директора в шоке, Гарри счастливо уходит к друзьям, а я иду за заветную дверь. Я оказался в зале наград. В нем стояло множество кубков, грамот, медалей, знаков отличия, наград. Горел камин, около которого стояли чемпионы. Крам хмурился, Флёр имела целеустремленное выражение лица, а Седрик задумчиво глядел в огонь. Они заметили меня. «Ты тоже?» – удивился Седрик. «А на кого я вас оставлю?» – спросил я их поочередно на трех языках. Крам хмыкнул, Флёр улыбнулась шутке, а Седрик продолжил неверующе смотреть на меня. В зал ворвались директора, мистер Крауч и деканы. «Дамблдор, как это понимать? Почему у вас два чемпион?» – недобро спрашивала мадам Максим. «Да, Дамблдор, так некультурно», – произнес Каркаров. «Эдвард, вот зачем это тебе было нужно?» – обреченно спросил директор, падая в кресло и закрывая глаза рукой. «Многие удивились такому поведению. Я говорил вам, что Гарри защищаете не только вы. Вот только на сей раз я видел, что вы хотели, чтобы Гарри тут оказался, поэтому пришлось прибегнуть к радикальным мерам», — сказал я директору. «Мадам Максим, мистер Каркаров, что будет, если я не буду представлять ничью школу, а буду сам по себе?» — спросил я директоров. Те переглянулись и задумались. «Мне кажется, что это возможно», — подал голос молчавший до этого мужчина. «Один раз подобное уже случалось. Моргана подери, но год я точно и не помню. Тогда была подобная ситуация. Выбрали трех чемпионов, как кубок взял и выкинул четвертого. Ему пришлось участвовать как отдельному представителю. Люда, ты в этом уверен?» — спросил его Крауч. «Да, Барти», — уверенно произнес он. «Хочешь, тебе копию из архива предоставлю? Только на ее поиск уйдет неделя как минимум». «Не надо, я верю», — произнес Крауч. «Мистер Стоун Снейп, почему у вас двойная фамилия?» — заинтересовался он. Я посмотрел на Северуса, тот кивнул. «Потому что Эдвард, мой сын по магии», — спокойно произнес Северус. «Тогда ясно», — хмыкнул мистер Крауч. «И все же, Эдвард, что заставило вас поступить именно таким образом? Ведь были и другие варианты». «Мистер Крауч, я признаю, что этот вариант самый ужасный, и я даже обдумывал над другими, но появилась одна вещь, которая заставила меня выбрать именно это», — сказал я. «И что же это такое?» — заинтересовался пришедший в себя директор. «Детское чувство справедливости», — усмехнулся я и пояснил на недоуменные взгляды. «Вы сказали, что цель турнира — сплотить три школы вместе, но при этом не было ни одного случая, когда победителями объявляли хотя бы двух претендентов из разных школ. Поэтому в лабиринте на третьем туре я бы предложил взяться за кубок всем вместе», — сказал я. «Ох, Эдвард», — по-отечески улыбнулись директор, Северус и мистер Крауч. «Ну, раз с этим разобрались, то с этого дня турнир четырех волшебников начался», — торжественно произнес мистер Крауч. «Все стали расходиться. Я попросился к директору на беседу вместе с Северусом, и мы такой компанией уединились у него в кабинете. Я снял медальон и потянулся. Эдвард, а теперь скажи настоящую причину», — попросил директор. «В конце этого года Том воскреснет», — спокойно произнес я. Реакция на мои слова была неоднозначная. Северус потер предплечье, а Дамблдор задумался. «Ты сказал, что воскреснет Том, а не лорд», — догадался директор. «Но каким образом? Я проведу ритуал полного воскрешения», — также спокойно произнес я. «То есть воскреснет не безумный лорд Волан-де-Морт, а адекватный Том Риддл?» — успокоившись, спросил Северус, на что я кивнул. «Но зачем он тебе? Ответ на этот вопрос касается и вас, господин директор», — обратился я к хозяину кабинета. «Мне велено провести ритуал, который либо спасет и усилит магию, либо навсегда прогонит ее из этого мира, и вы – один из его участников». «Но каким образом?» – недоумевал директор. «В ритуале участвуют Сибилла Треллани, Дементор, Вейла, Гоблин, Домовой Эльф, самый светлый маг, самый темный маг и тот, кто отдаст всю свою магию на проведение ритуала, я», – со спокойствием ответил я. «От каждого представителя магической расы магия возьмет кусочек того, что сама когда-то дала, объединит это с вашей силой и закрепит мощной нейтральной магией, которая будет получена из части силы темного и светлого», — заключил директор. «Эдвард, ты уверен в том, что сможешь его осуществить?» «Нет», — признался я, — «но я попытаюсь. Права на ошибку у нас нет. Одна лишняя буква в клятвах, одна ошибка в октограмме, Одна неверная нота в моей игре и ритуал уничтожит всех. Поэтому нет, я не уверен, что смогу, но обязан это сделать. Только возникает одна проблема. Какая? Спросил директор, готовясь к чему угодно. Для ритуала моей нынешней силы не хватит. И магия уже начала прилив, сказал я и поднял руку, объятую льдом. По моим подсчетам, та часть силы, что уйдет на воскрешение, даст мне фору в несколько месяцев, после чего магия нахлынет со скоростью цунами. Я погружу себя в состояние стазиса до нужного дня, но излишки силы будут пробиваться наружу. Вы должны мне услугу, вот и отдадите. Когда я погружусь в стазис, соедините мои потоки с потоками замка, попросил его я, и излишки твоей силы уйдут на укрепление замка, озвучил невысказанную мысль директор. Хорошо, Эдвард, я все сделаю. Спасибо, сказал я, одел медальон и пошел в гостиную. В гостиной меня окружили и завалили вопросами. Главный вопрос, который прозвучал не единожды, зачем? Но после того, как они поняли, что многого от меня не добиться, все разошлись по комнатам, заверив меня, что бросит все силы на то, чтобы я победил. Вот что значит истинная семья. Глава 9. Проверка. На следующее утро я поднимался с некой паранойей. Признаю, я опасался немного реакции окружающих на мою вчерашнюю выходку, но мне было даже интересно. По пути в большой зал я встретил Луну, которая обняла меня. Какая реакция была у народа? Спросил я после того, как мы разомкнули объятия. О, довольно интересная, призналась она. Когда поднялся Гарри, все смотрели на него со злостью, завистью, шоком. Но стоило подняться тебе, как на лицах всех студентов Хогвартса появилось опасение с азартом. Но никто не ожидал, что ты совершишь то, что сделал. Львы тебя благодарят за то, что ты спас одного из них, вороны в экстазе, так как чемпион с их факультета, барсуки присматриваются. Со змеями странно. Были те, кто хотел что-то выкрикнуть, но им закрыл рты Малфой. Иностранцы же смотрели на все это с интересом, а, когда ты стал чемпионом, с неверием и предвкушением, описала она реакции людей. Способности подмечать малейшие нюансы ее научил я. Были случаи, когда это спасало нам жизнь. Пойти показаться народу или же сразу идти на пары? Философски спросил я в пространство. Луна прыснула в кулачок и мы пошли в большой зал. Стоило нам войти, как разговоры смолкли. Все взгляды обратились на меня. Я пожал плечами на это и пошел за стол. Умеешь ты удивить, призналась Флёр, сидящая рядом. Ну не могу же я оставить бедных чемпионов без защиты. Кто же вам по ушам надает, если что-то случится? Невинно спросил я, на что Флёр засмеялась. Будет интересно на это посмотреть, улыбнувшись, сказала она и вернулась к разговору с подругами. Виктор, не хочешь составить нам компанию? Спросил я болгарина, который кивнул и пересел к нам. Эдвард Стоун, представился я. Виктор Крам, буркнул он. Хоть с кем-то можно нормально поговорить, а то всех своих я уже знаю. И как ты спокойно все это выносишь? Спросил он меня, махнув рукой на перешептывающихся студентов. Да потому что им больше нечего делать, тем более к активным действиям они не переходят, ибо я своеобразное звено, из-за которого факультеты еще не поубивали друг друга, развел руками я. Вот не понимаю я, почему распределение проходит у вас на первом курсе? В это время в головах детей нету этих четырех качеств. Они формируются постепенно. У нас, например, распределяют только в начале третьего курса, поделился он. Но согласись, именно эта мелочь разделяет Хогвартс и Дурмстранг, усмехнулся я, и мы с Виктором засмеялись. Учителя отреагировали на мое чемпионство спокойно. Не было той гнобежки, которую устроили Гарри в каноне. Не было того игнорирования. Неделя прошла спокойно. Разнообразие внес последний ее день. У нас с барсуками были чары, когда в дверь постучали. В двери замаячил Криви. «Простите, профессор, Эдварда вызывают», — сказал он. «Так как я уже сделал задание, Флитвик меня отпустил. Я взял кейс, вышел из аудитории и пошел за Колином. Спасибо тебе, Эдвард, за то, что ты сделал для Гарри», — поблагодарил он. «Эх, Колин, Колин, если бы ты знал, зачем я это сделал, ты бы не стал меня благодарить», — сказал я удивленному фотографу и вошел в аудиторию, куда он меня вел. Тут уже находились чемпионы, директора, организаторы турнира и Гарри Каливандер. «Всем доброго дня», — поздоровался я. Мне кивнули в ответ. «О, мистер Стоун», — обрадовался Люда. «Вы как раз вовремя. Раз все чемпионы в сборе, мы можем начинать». «Мисс Делакур», — обратился он к девушке. Она кивнула, изящно достала палочку и отдала Элливандеру. Тот всячески ощупал палочку и поднес ее на уровень глаз. Хм, 22 сантиметра, не гнется, розовое дерево. Содержит о, мать магия, удивленно уставился он на девушку. Да, волос моей гранд-маман, с улыбкой ответила Флёр. Довольно необычное сочетание. Хотя мастера Франции те еще экспериментаторы, усмехнулся он, наколдовал ее палочкой букет и отдал ей. Мистер Крам, обратился он к болгарину. Тот подошел и отдал свою палочку. О, творение своего друга я увижу везде. Саксаула и сухожилие дракона. Вот чего Григоровичу не занимать, так это таланты не останавливаться на достигнутом, усмехнулся мастер, наколдовал птицу и вернул палочку болгарину. Кто дальше? Мистер Дидгари, обратился он к юноше. Седрик подошел и также отдал свою палочку. О, я помню тот день, когда продал ее вам, улыбнулся Гаррик, вспоминая. Волос единорога, который попал ко мне при довольно комичной ситуации, ясень, хорошая упругость, закончил он, наколдовал вина и отдал палочку владельцу. Мистер Стоун, остались только вы, усмехнувшись, сказал мастер. Ой, сейчас начнется. Я отдал ему палочку, которую перерос. А, работа моего отца. И что его дернуло создать такое сочетание? Тис, гибкое, кусочек рога единорога с пером феникса. Подождите, вдруг удивился он и еще раз посмотрел палочку. Как, пути магии неисповедимы, сказал я, чем шокировал его еще больше. Мастер, вы можете посмотреть кое-что? Спросил я и, после того, как он кивнул, полез в кейс. Я достал свою скрипку и отдал ему. Он взял ее, осмотрел так же, как и палочку и упал на колени. «Маг музыки», — произнес он благоговейно. «Вот почему палочка вас больше не слушается. Прошу, сыграйте нам», — попросил он. Я взял у него свой инструмент и начал играть. Я не был удивлен его реакцией. Как говорил Северус, встретить в наши дни мага музыки так же невозможно, как превратиться в феникса. С каждой моей нотой магия заполняла комнату и приносила чувство любви каждому, кто тут находился. Я доиграл мелодию и вернул инструмент в кейс. «Спасибо», — произнес мастер. Такую же благодарность я прочел в глазах остальных. Нас сфотографировали и Рита отозвала меня в сторонку. «Вы не возражаете насчет интервью, мистер Стоун?» — слащаво спросила она. «Не возражаю, мисс Скитер, но только при одном условии. Исказите хоть одно мое слово или напишите сверх того, что я говорил, и в министерстве узнают о вас», — сказал я, наслаждаясь ее удивлением и огорчением. «Но тогда будет нечего писать», — огорченно сказала она. «Эх, Рита, Рита, вот скажите вы мне, читателю пророка, более интересна ваша лапша, в которой вы искажаете каждое слово, или же настоящая история? Я видел все ваши статьи и напротив каждой хочется написать ложь. Мисс Скитер, если вы ни разу не пробовали писать правду, истинную правду, то почему бы не попробовать сейчас?» Задал я ей вопрос тоном змея-искусителя. Она задумалась и кивнула. Интервью началось. Глава 10. Драконы. Через 3 дня мрак принес мне ежедневный пророк, который я выписывал наряду с придирой. Первая страница с первых строчек заставила меня усмехнуться. Рита выполнила обещание. Название статьи гласило: «Турнир 4 волшебников или кто такой Эдвард Стоун?» Дорогие читатели, для меня появление на турнире 4-го чемпиона стало таким же шоком, как и для вас. Однако эта история сложнее, чем вы думаете. Но я, Рита Скитер, ради вас постаралась выудить из нее как можно больше, и вот что я узнала. Сначала кубок выбрал 4-м чемпионом мальчика, который выжил. Как такое произошло? Может, могущественный артефакт начал давать сбой? Или к этому приложил руку один из недоброжелателей мистера Поттера? Увы, даже я не смогла найти ответы на эти вопросы. Но вот, когда Гарри Поттер уже подходил к кубку, из тени вышел высокий красивый юноша и попросил мистера Поттера передать чемпионство. Этим юношей был Эдвард Стоун, или правильнее Стоун Снейп. К счастью, я была приглашена на церемонию проверок палочек и смогла увидеть Эдварда вживую. Описания многих студентов о нем были правдивы, но увидеть его вживую не сравнится с рассказами о нем. Признаю, я на какое-то время потеряла дар речи от внешности мистера Стоуна и его силы. Не успела я предложить ему интервью, как он начал удивлять уже на церемонии. Оказалось, что Эдвард – маг музыки. Да, вы не ослышались. Маг музыки. Он даже снизошел до нас и сыграл на скрипке. То, что я испытал от этой игры, невозможно описать на словах. Однако магия благословила меня в тот день, и мне удалось взять у него интервью. Наш разговор происходил следующим образом. «Ирес, скажи, Эдвард, что сподвигло тебя на то, чтобы стать чемпионом. Признаюсь, я хотел просто помочь Гарри, но обстоятельства сложились так, что оставался только один вариант – передача чемпионства. Я слышала, что многие студенты называют тебя укротителем. С чем это связано? В этом нет ничего такого. Когда на ваших глазах происходит что-то плохое или кто-то нарушает законы, которые сам создавал, пройдете ли вы мимо? Может, в этом сыграло роль мое воспитание, может, я в душе всегда был таким, но я не могу пройти мимо. Вот меня в благодарность так и прозвали. Я помню, как многие писали о вашей победе на суде мистера Блэка. Не поделитесь с нами, что там произошло? Ну, большую часть описали довольно точно. Однако то, что осталось за рамками газетного листа, слишком личное, чтобы об этом говорить. Вы являетесь магом музыки. Расскажите нам, что вы ощущаете, играя ваши мелодии. Музыка сама по себе является своеобразной магией. Когда человек берет в руки инструмент и создает мелодию, он неосознанно вкладывает в это свою душу. Я же усиливаю еще и магией, и из мелодий рождаются шедевры. Вы носите двойную фамилию. Как так вышло? Когда я пришел в Хогвартс, то заключил договор мастер-подмастерье с Северусом Снейпом. В те дни у меня периодически были перепады настроения, магические всплески и дикое желание полететь с астрономической башни. Мой наставник заметил это и понял, в чем моя проблема. Но решение ее заключалось только в случае получения бумаги об опекунстве надо мной. Бумага была получена, но матери магии этого оказалось мало, и она сделала меня его сыном по магии, дав таким образом вторую фамилию. Благодарю за ответы, Эдвард. Скажешь ли ты что-нибудь для наших читателей напоследок? Жизнь – сложная штука. Однако самое прекрасное в ней – тайны, разгадать которые не сможет полностью даже бессмертный. Вот такой диалог у нас состоялся с Эдвардом. Однако я не остановилась на этом и копнула дальше. Оказалось, что Эдвард является самым молодым мастером зелий. Он создал способ придать зельям вкус. Кто же такой Эдвард Стоун? Он обучается в Хогвартсе, но уже имеет степень мастера. Он всегда стоит в тени, наблюдая, но вмешивается всегда, когда что-то плохое происходит со студентами. Он является студентом Когтеврана, но при этом он послужил сближению всех факультетов. Как это все вмещается в одном человеке? Я постараюсь держать вас всех в курсе дальнейшего развития событий. И может, нам все-таки удастся раскрыть тайну этого необычного человека, ваша Рита Скитер. Рита в своем репертуаре. Я осмотрел зал. Многие, кто прочитал данную статью, смотрели на меня с интересом, на что я поднял бровь в ответ. Они пожали плечами и вернулись к своим делам, хотя я периодически ощущал на себе пару взглядов. Луна, сидевшая рядом со мной, заливалась смехом. «Ну и придумают же», — сказала она сквозь слезы. «Хотя она права, разгадать тебя не смогла даже я», — с обвинением произнесла она. «И что во мне такого таинственного?» Решил я услышать взгляд со стороны. «Ты постоянно носишь таинственное выражение лица, словно что-то задумал или знаешь что-то, чего не знают другие. Твои поступки невозможно предугадать, ты каждый день можешь выкинуть что угодно. Да что я говорю, ты даже одежду надеваешь чуть ли не каждый раз разную, но каждый из ее элементов выделяет тебя», — описала она меня. «Спасибо», — сказал я и обнял ее. «Да, я такой. Откуда это у меня взялось, я не знаю, но я не могу спокойно прожить день. Я помню те две строчки, которые могут описать как меня, так и многих других. А он несчастный просит бури, как будто в буре есть покой. Я адреналинозависимый, и в то же время мне хочется спокойствия. Я Серафим, которого жизнь поднимала в небеса, а в следующий момент сжигала мне крылья и кидала на землю. Жизнь и смерть, огонь и лед, инь-янь, зло и добро, все это соединилось во мне, создав из меня нейтрала, который сам выбирает, что ему выбрать сегодня. На днях ко мне подошла троица и предложила сходить к Хагриду. Я согласился, и мы пошли к лесничему на чай. «Спасибо тебе, Эд», — произнес Гарри. «Ни за что, Гарри», — усмехнулся я. «Как на факультете дела? Тебя там называют не Эдвардом, а укротителем, который снова всех удивил», — усмехнулся Рон. «Стараюсь», — произнес я, вызвав смех у них. Я глянул Гарри в глаза. «Мда, счетов никаких. Так, что мы имеем? Апа, вот это прокол с моей стороны. Так, он меня увидел, написал Сириусу, который попросил Гарри передать благодарность мне и посоветовал не лезть куда не надо. Гарри», — обратился я к нему. Он вздрогнул и посмотрел на меня. «Тише, мы у тебя в голове. Рон и Гермиона не слышат. Эдвард, удивился он, что ты задумал? Поговорить нормально хочу, буркнул я. Ты долго будешь кидать влюбленные взгляды на Гермиону или все же рискнешь подойти к ней? Эдвард, смутился он, а что если она откажет? Что если ей нравится другой? Гарри, Гарри, Гарри, приобнял я его в реальности. О ваших переглядываниях уже вся школа говорит. Близнецы очередной тотализатор сделали на тему, когда до вас уже дойдет. Ты хочешь сказать, что Гермиона тоже ко мне что-то чувствует? С надеждой спросил он. Дошло, браво, ехидно произнес я. Попроси Рона объяснить тебе, что такое триада, посоветовал я. Зачем тебе это? Недоумевал Гарри. Я тоже участвую в тотализаторе. Вот и подбиваю вас на это, усмехнулся я и разорвал канал. Вот зараза, вслух произнес Гарри. Не отрицаю, пожал плечами я и мы пошли дальше. Хагрид напоил нас чаем под завязку, пожаловался на своих новых животных, соплохвостов и намекнул нам наведаться сюда вечером. Я переглянулся с троицей, вздохнул и согласился. Вечером мы пришли к хижине. Хагрид выходил оттуда причесанным и облитым духами. «Надевайте мантию», — приказал он. Гарри достал мантию и посмотрел на меня. «Вам и без меня тесно будет», — усмехнулся я и наложил на себя дезиллюминационные чары. Троица увидела, как я растаял в воздухе и начал оглядываться. «Я все еще тут», — произнес я им. Они вздрогнули, успокоились, надели мантию и пошли за Хагридом. Он вел нас через лес, встретился с мадам Максим и довел нас до загонов. Драконы. Те, кого магия создала для помощи людям и магам. Те, к кому неоднократно приходили за советом. Но времена менялись, менялись и люди. Они хотели власти. И они боялись драконов не из-за их размеров и силы, а из-за количества власти в их лапах. Они начали подбивать других на то, чтобы свергнуть драконов. Им это удалось. Драконы превратились из друзей и советников в темных тварей, которые подлежали заточению или уничтожению. На данный момент самые большие колонии драконов в Румынии, Венгрии и вроде Японии. А, Хагрид, вечер добрый, поздоровался с лесником один из драконологов. Тебе того же, Чарли, ответил Хагрид. Какие красавицы, умиленно произнес он. Да, для турнира пришлось привести четверых самок, гордо произнес Чарли. Пока Хагрид разговаривал с Чарли, а троица ушла в замок, я остался смотреть на них. Во мне загорался гнев. Они рехнулись, что произойдет, если яйца передавит или испортит. Им абсолютно плевать на то, что в этих яйцах детеныши драконов. Как они еще не превратились в предателей маги? Я не позволю этому произойти. То ли мои мысли услышали, то ли во время гнева моя магия вышла наружу, но драконы встали на дыбы и взревели. Не с угрозой, а с благодарностью и надеждой. Драконологи бросились их усыплять, а я поплелся в замок. Первый тур начнется завтра. Значит, время еще есть. Глава 11. Первый тур. Завтрак в большом зале проходил в нервной атмосфере. Все периодически кидали обеспокоенные взгляды на чемпионов, которые пытались казаться спокойными. Только на лице Эдварда играла усмешка, вместо привычного всем спокойного выражения лица. Луна обнимала его, словно видела в последний раз, вороны хранили молчаливую поддержку. Профессора глядят на студентов и хотят рвать волосы на голове из-за правила бездействия по отношению к чемпионам. Даже на лице вечно угрюмого Зельевара периодически появляется беспокойство. Но вот час настал, студенты идут на трибуны, а чемпионы в специально отведенное место. Эдвард вопреки запрету несет с собой кейс. В палатке он раздает успокоительное чемпионам, которые благодарят его за это. Приходят директора и дают слова напутствия успокоившимся чемпионам. Наконец появляется Люда с мешком в руках. Каждый из чемпионов тянет своего дракона. То ли судьба действительно полюбила Эдварда, то ли это сделал кто-то другой, но ему выпадает хвосторога. Эдвард вынимает из кейса скрипку и отдает его Северусу, после чего садится на скамью и закрывает глаза. Со стороны кажется, что Эдвард уснул, но на самом деле он ушел в астрал. Его тело сидит, но астральная проекция двигается. Он приближается к директору и говорит: «Если хоть что-то произойдет с яйцами, каждый из нас превратится в предателя из-за бездействия». Директор услышал это, посмотрел на Эдварда, который все так же сидел, и пошел к организаторам турнира. Путем получасового уговора и создания точной копии яиц просьба была выполнена. Тур начался. Люда дал сигнал и на поле вышла Делакур. Судя по словам комментатора, она использовала свои чары, чтобы усыпить дракона, но попала под струю пламени. Она забрала яйцо и была отдана на растерзание медведьмам. Следующим на арену вышел Крам. Как и в каноне, Он ослепил дракона, который из-за этого задел его и передавил половину своих яиц. Но Крам достал необходимый трофей и присоединился к Флёр. Дальше на арену вышел Седрик и применил трансфигурацию, чтобы отвлечь дракона. Он создал из камня собаку, а из мелких камушков – птицы. Пока дракон отвлекался на них, прокрался и взял трофей. Но дракон раскусил трюк и обдал Седрика пламенем. Так что довольный, но подпаленный чемпион присоединился к другим. Пришла очередь Эдварда. Он спокойно вышел на арену, которая представляла собой множество камней. На другом конце арены сидела Хвосторога. Она была великолепна и опасна. Эдвард немного засмотрелся на нее, но продолжил свой путь. Он подходил все ближе к ней, держа в руках скрипку. Вопреки ожиданию зрителей, дракониха не нападала, а с интересом смотрела на человека, который подходил все ближе. Наконец Эдвард остановился и поклонился драконихе, не сводя взгляда с ее глаз. Дракониха поклонилась в ответ. «Приветствую вас, Великая», — произнес Эдвард. «Привет и тебе, маг музыки», — поздоровалась в ответ великое существо. «Ты не несешь угрозы, как те, кто встретился с моими сородичами. От тебя исходит желание помочь. Чего же ты хочешь от меня? В твоей кладке есть то, что мне надо добыть», — Великая, — объяснил Эдвард. «Я чую, что здесь нету моих детенышей и знаю, что к этому причастен ты. Спасибо. Сыграй для меня, и я отдам тебе то, зачем ты сюда пришел». Поставила она свои условия и взмахнула крыльями, обдав Эдварда потоком воздуха. Эдвард кивнул и стал играть. Большинство его мелодий уже знали, поэтому многие удивились, когда он заигран незнакомую никому мелодию. Вернее, почти никому. На одном из рядов сидела луна и улыбалась сквозь слезы. Эдвард играл колыбельную, которую исполняли на его языке, белорусском. Многие попали под воздействие мелодии, пропитанной магией, и погрузились в сон. Остальные вспоминали то время, когда их матери пели им перед сном песни. Сама Хвосторога наслаждалась мелодией, прикрыв глаза. Эдвард закончил играть, и Хвосторога выкатила к его ногам золотое яйцо. «Спасибо», — произнесли они синхронно. Эдвард взял яйцо и пошел туда, куда уходили остальные чемпионы. В этой палатке стояли кровати с пострадавшими, бегали туда-сюда медведьмы, стояли те, кто переживал за чемпионов. Эдвард подошел к свободной кровати, прилег на нее, прикрыл глаза и запел. «Бирдс флинг хикх, йоук ноф хоф и фейл, сун инг хескы, йоук ноф хоф и фейл, бризи дрифтин конбы, йоук ноф хоф и фейл, и тесе неф давн, и тесе неф дай, и тесе неф лифе, форме, антеем фейлинг гад, мичиел бубле, фейлинг гад». Никто не понимал, что делает Эдвард, пока кто-то не посмотрел на пострадавших. Их раны затягивались, ожоги сходили, а кожа приобретала здоровый оттенок. Вскоре были вылечены все, кроме Крама. Его повреждения зажили, но на запястье возник свежий шрам, который сразу зажил, но не затянулся. Эдвард открыл глаза и встал с кровати. «Спасибо», — произнесли чемпионы. «Эдвард, что ты сделал с мистером Крамом?» — возмутился Каркаров, указывая на шрам. «Директор, вспомните причины получения звания предатель магии и повторите свой вопрос», — сказал я, наблюдая, как вместе с Каркаровым задумываются остальные. «Вы хотите сказать, что дошло до директора? Этот шрам послужит напоминанием, что даже для достижения цели необходимо помнить, что жизнь бесценна. Твое счастье, Виктор, что яйца были не настоящими», — произнес я. После этого мы пошли узнавать результаты. Краму поставили 47 из-за яиц, Седрику — 48, Флёр — 46, а мне 49. Баллы сняли, как я понял, из-за отсутствия зрелищности. Первый тур закончен. Примечание к части. Колыханка, Вачанит и Зачиной. Глава 12. Святочный бал. После первого тура я получил подсказку для второго испытания – яйцо. Но канон в этот раз отошел на второй план. Яйцо не закричало ультразвуком, а сформировало вполне разборчиво. Мы каждый день кого-нибудь теряем, и радуемся сильно мы, когда найдем. Но вряд ли кто-то вправду понимает, что после сей находки ждет потом. Тебе поставлена задача – найти то, что у тебя возьмут. Но нужно торопиться, ведь иначе твою пропажу никому не отдадут. На все тебе дается 2 часа. И если потеряешься, послушай голоса. Их ты услышать сможешь отовсюду. Найди средь них, что нужен лишь тебе, и двигайся навстречу чуду. Хаем, интересно, что я из этого понял. У меня украдут что-то дорогое, дадут на поиск 2 часа, и задачу можно облегчить, если я услышу голоса. Что это может быть? Может, кто-то будет говорить с помощью Соноруса? Не подходит, ибо сказано голоса, а не голос. Надо бы попросить наших, что они думают об этом. Я вынес яйцо в гостиную и открыл его. Те, кто услышали стих, задумались. Я предложил повесить у входа пергамент со стихом и попросить каждого, кто хочет, писать свои варианты отгадок. Вороны кивнули и пергамент повесили. На днях я заметил, что Гермиона стала агитировать людей освободить домовиков. Мля, я переглянулся с Луной, передал ей мысленное послание того, что происходит с нашей Знайкой, и мы синхронно сделали жест рука-лицо. Я выловил троицу и позвал на разговор. «Гермиона, что ты задумала?» — спросил я, заперев дверь и приняв образ недовольного старшего брата. «Эдвард», — пискнула Гермиона и спряталась за спинами парней, которые от моего вида сделали шаг назад. «Я лишь хочу доказать, что домовики заслуживают уважения, и что ты для этого делаешь?» — поинтересовался я. «Вяжу шапочки, чтобы освободить их, и призываю других вступать в форт. Это, начало она, Федерация по отмене рабского труда, закончил я за нее. А теперь давай разберемся в ситуации. Ты хочешь освободить домовиков. Это похвально, но для чего?» Спросил я ее. «Чтобы у них тоже были равные права», гордо произнесла она, но умерила свой пыл, встретившись с моим взглядом. «А ты спросила самих домовиков, хочется ли им освобождения?» Спросил я ее, но поднял руку, останавливая ответ. «Если ты скажешь о Добби, то это считаться не будет». «Ну, растерялась она, но ведь с этим что-то нужно делать. Гермиона, напомни мне определение звания грязнокровка, которое я вам давал пару лет назад», попросил я ее. Она задумалась и вдруг побледнела. «Ну», поторопил я ее, «маглорожденные, которые пытаются навязать свои законы и порядки», произнесла она тихо. «Дошло», удовлетворенно констатировал я. «Что же до домовиков, то придется провести вас за ручку через эту темноту невежества. Домовики – магические паразиты. Они – телесные воплощения духов, которых призывают на определенный срок службы. Когда срок заканчивается или когда хозяин решит изгнать его, домовик возвращается на свой план. Освободить домовика невозможно, только изгнать. И сделать это может только хозяин. То, что сделал ты, Гарри, освобождением не является. Хотя в случае с Добби ситуация сложнее. Этот домовик долгое время был подвержен действию темного артефакта, из-за чего его настройки сбились. Он остался служить Малфоям, но твое освобождение он воспринял всерьез. Ему повезло, что я был рядом, не то вы бы его больше не видели, усмехнулся я. То есть все вещи, что я связала и оставила в гостиной, домовики посчитали за грязное белье, догадалась Гермиона. Умница, похвалил я ее. Выуди из этой ошибки максимум информации и не совершай ее больше, усмехнулся я и вышел за дверь. Уроки проходили, дни шли, скапливаясь в недели. Однажды профессор Флитвик собрал нас всех в аудитории и просветил по поводу приближающегося святочного бала. Мы с Луной переглянулись и усмехнулись. Пришедшая на днях мне в голову идея пришлась нам обоим по вкусу. Пару заклятий, полученных от Луны, не в счет. Я знал, что объектом хогвартских пари были либо я, либо Поттер, поэтому я решил снова всех удивить. Все думали, что я и Луна придем на бал как пара, но они были правы лишь частично. Быть парой на балу и прийти на бал как пара – две разные вещи. Задумка заключалась в следующем. Я пригласил на бал Флёр, чему она была рада, а Луна взяла в оборот Невилла. Узнав у будущих партнеров их наряды, мы снова сошлись и ходили вместе, словно ничего не произошло. Святочный бал. Замок в Шотландии, носящий название Хогвартс, в этот вечер удивил всех. Доспехи и кубки, составляющие его интерьер, сияли, на стенах можно было заметить разнообразные ледяные узоры, настолько красивые, будто они только вышли из-под руки опытного художника. Привидения сменили свои наряды, как, не знал даже директор, даже всеми нелюбимый весельчак и дуралей Пивс приоделся, приосанился и летал по замку с видом дворецкого. Но вот остается всего 20 минут до того, как двери большого зала откроются и будет соблюдена очередная многовековая традиция. Около его дверей начинают собираться студенты. Кто-то уже пришел с парой, кто-то пришел раньше и теперь нетерпеливо смотрел на лестницу, были даже те, кто решил прийти на бал один. Наряды каждого студента не были похожи друг на друга, но периодически в них можно было заметить некоторые сходства. Гости Шермбатона предпочитали шелк, студенты Дурмстранга – утепленную одежду, а те, кто учился в Хогвартсе по привычке, пришили элементы своего факультета к одежде, но даже добавление таких важных для каждого мелочей хорошо вписывалось в общую картину. Спустя 10 минут стали появляться чемпионы. Первым заметили Седрика, который шел под руку с Чжоу Чанг. Даже слепой почувствовал, что от этой пары исходит сила любви, которая направлена друг на друга. Седрик решил прийти на это мероприятие в белой рубашке, темных брюках и накинутой сверху парадной мантии зеленого цвета. Его же спутница была одета в роскошное платье цвета голубого неба. Пара кивнула своим знакомым и стала ждать остальных чемпионов, чтобы по традиции открыть бал. Не прошло и минуты, как появился следующий чемпион, Крам. Он вел под руку девушку из Друмстранга. Он был одет в смокинг, а его спутница – в желтое бальное платье. Они также поздоровались со всеми и составили компанию Седрику. Оставалось дождаться еще двух. Но вот на лестнице появляется очередная пара, в которой все с удивлением узнают оставшихся двух чемпионов. Никто в школе не сомневался, что Эдвард не сможет явиться даже на такое важное мероприятие спокойно, но никто не мог предположить, что он сделает то, что сделал. На лестнице стоял Эдвард под руку с Флёр. Эдвард повторил костюм Седрика, за исключением одной детали, вместо мантии он надел фраг. Его спутница одела легкое шелковое платье цвета лазури. На девушку начали глядеть все, но поймав взгляд Эдварда, который хрустнул шейными позвонками, отвели взгляды. Эдвард вместе с Флёр прошли к другим чемпионам. «И почему я не удивлен, а?» Задали одновременно риторический вопрос Седрик с Чжоу, после чего переглянулись и засмеялись. «Ты же меня знаешь», — усмехнулся Эдвард. «Никто не возражает против пары песен в моем исполнении», — поинтересовался он у чемпионов на трех языках. Седрик с Чжоу согласились сразу. Флёр попросила исполнить что-нибудь красивое на ее языке, а Крам долго молчал. «И что именно ты знаешь из русского репертуара?» — спросил он меня. «Довольно много. Интересует что-то конкретное?» — спросил Эдвард. В ответ Крам попросил его исполнить песню, услышав название которой, Эдвард удивился. «Ее уже написали, почему именно она?» «Но отказываться неэтично, поэтому Эдвард согласился». «Вы готовы?» — поинтересовалась профессор МакГонагалл, подошедшая к чемпионам. Чемпионы и их партнеры синхронно кивнули, и профессор повела их к дверям большого зала. «Подождите», — вдруг остановился Эдвард. На него смотрели кто недоуменно, кто с интересом. «Я приношу извинения за то, что разрушил такой момент, но есть одна вещь, которую я не могу оставить без внимания», — признался он и пошел в сторону стены. Люди расступались перед ним, как вода перед Моисеем. Наконец, Эдвард подошел к Рону Уисли, который пришел на бал с Гермионой и Гарри. Да, у Гермионы было два кавалера. Эдвард вытянул вперед руки и начал что-то шептать. Спустя время страшная мантия, в которой пришел Рон, превратилась в пиджак бордового цвета. «Время до полуночи», — произнес Эдвард, получив усмешку от Гермионы, благодарности от Рона, и вернулся к Флёр. 50 баллов за бесполочковую трансфигурацию и 50 баллов за то, что вы бережете репутацию нашей школы», — произнесла профессор, которая наблюдала за Эдвардом. «Но пора начинать», — величественно произнесла она и открыла двери большого зала. После этого у всех вырвался непроизвольный вздох. Большой зал был великолепен. С потолка падал снег, около стен стояли ледяные статуи различных животных, четыре стола сменились четырьмя рядами столиков на две персоны. После того, как все расселись, слово взял директор. Он произнес великолепную речь, посвященную единству. Когда он закончил и получил заслуженные аплодисменты, он показал, как нужно заказывать еду. Зал заполнился звоном приборов об керамические тарелки и разговорами. «Спасибо, что избавил меня от пускающих слюни парней», — произнесла Флёр. «Не мог же я оставить даму в беде», — усмехнулся я и пригубил кофе. «Как тебе наша школа?» — поинтересовался я. «Во внепраздничные дни мрачновато, но с этим великолепием», — она обвела рукой зал, — «даже наш шармбатон кажется блеклым. Пришло время танцев, и на сцене заиграли инструменты. Сами».